Глава 41. Победа со вкусом тлена. Арман напился. Они все напились. Из казначейства его выставили, заявив, что финансовый отчет у покойника принимать как-то цинично. Ладно, он не особо и настаивал. Хотел было вернуться домой, но Энрике и брат потащили его в кабак, где, разумеется, он обнаружил всю свою команду. Сначала Валарье пил виски, потом эль, потом вообще не весть что, потому что главное не то, что в стакане, а то, что вокруг. А вокруг были рожи не черные, а красные, местами синие. Какое блаженство! И в происхождении мяса тут сомнений не было. Могли подсунуть собачатину, даже крысятину, но уж точно не человечину. Брат с огромным удовольствием рассказывал Арману, какую поминальную службу ему закатили в Белом замке, а какой поставили памятник. Матушка заливалась слезами, сестра отложила на полгода свадьбу. Весь свет обсуждал гибель славного адмирала. Кто-то сочувствовал, кто-то ехидничал, кто-то строил планы на его должность. И вот только одна Иветта не поверила в его смерть и бросилась на его поиски. «Удивительная у тебя жена», — кивал Энрике. «Она как заявила мне? Не верю». «Так я сразу в себя и пришел. Веришь, нет? Пил я как не в себя. И опиум курил, потому как без опиума уснуть не мог. Только глаза закрывала, там рожи эти черные жрут моих товарищей. А эта мышка маленькая глазищами сверкнула и говорит: «Любые деньги плачу, если меня на острова отвезешь». Тут-то я и очнулся». «Да», — пробормотал Арман мрачно. «И в это удивительное. Упрямая, вздорная, наглая. И такая красивая. Лучшая женщина в мире. Мне пора домой, она, наверное, беспокоится». Он поднялся, отмахиваясь от пытающихся его поддержать матросов. «Сам дойду, не слепой!» — рявкнул он и засмеялся. «Не слепой. Как это забавно». И в это он, впрочем, беспокоить не стал, просто завалившись в дом и рухнув на диван в гостиной. Выспится, примет ванну, побреется и уж тогда поговорит с женой. Там, на корабле, она так и не дала ему закончить их разговор. Злилась, упорно делая вид, что его не замечает. Снова себе что-то придумала, снова решила за них двоих. Упрямится. Она как море, такая же непредсказуемая и бурлящая. С ней как в шторме, то вверх, то вниз. Красивая, как волна. Он все плавание ей любовался. Благо, оба глаза были на месте. Конечно, она не поняла, что он пытался до нее донести. Неважно. Свет, ты всегда так. Она должна созреть. Обдумать все и сделать выводы. Она умная, справится. Главное, не отпускать штурвал. И еще обязательно укладывать ее в постель. Во-первых, это приятно, причем обоим. А во-вторых, так легче всего ее успокоить. После ночи любви она всегда такая кроткая, такая послушная. На корабле не вышло. Слишком напряженная была ситуация. Брат так и не смог толком объяснить, с какой целью флот выдвинулся к островам. Догонял вереницу? Или хотел забрать прах своего адмирала, как уверял Валарье-младший? Как бы то ни было, а адмиралу нужно было сдать в казначейство финансовый отчет, составить рапорт и доложить о результатах экспедиции. Алмазы по праву принадлежали ему. У Армана давно был патент на торговлю. Все товары для обмена он покупал исключительно на собственные средства. Команде была выплачена причитающаяся им доля, все они теперь обеспечены до конца жизни. А Валарье раньше не бедствовал, но теперь был просто безобразно богат. Богат, при обоих глазах и удачно женат. Недаром его в морских кругах прозвали любимцем удачи. И сын, у него еще был сын. С этой счастливой мыслью адмирал заснул, и на устах его была улыбка. Утром улыбаться ему не хотелось, и ситуацию не спасли ни идеально сваренный кофе, ни блинчики с сиропом, ни овсяная каша. Мало того, что у него гудела голова, так выяснилось еще, что Ива дома не ночевала. Она вообще не появлялась. Беспокоиться было рано. С его женой был Макеши. Это значит, ничего дурного с ней случиться не должно. Могла ли эта маленькая злючка попросту разобидеться и отомстить ему таким вот глупым образом? Вспомнил историю с маской и с сожалением признал: Иветта способна на все. И где же она ночевала? У шатиньонов? В гостинице? Или прямиком направилась на север? Кстати, Бревса тоже не было, но за старого пройдоху Арман не беспокоился. Этот не пропадет. На всякий случай Валарье послал слугу к Хлое и по гостиницам. Лучше бы знать, какие еще сюрпризы приготовила своему мужу Иветта. Помылся, побрился, привел в порядок запущенную шевелюру, наслаждаясь благами цивилизации. Обедал божественным супом и жарким из божественной говядины. Смотрел обоими глазами на людей, на свой дом, на ненавистные отчеты, а потом оба глаза таращил на своего человека, который сказал, что Ивы в столице нет. Ни в одной гостинице она не появлялась, никто ее не видел. Уехала на север к сыну? Да, весьма вероятно. Не сообщила, не оставила записки? В этом только его вина. Упиваясь своими обидами, он так и не нашел на нее времени. Ждал, что она, как всегда, придет мириться первой. А когда не пришла, только улыбнулся, предвкушая. Дома, в полном покое, на родной кровати. Ух, как они помирятся. Он рассчитывал стрясти с нее все накопившиеся супружеские долги. На корабле он был капитан, жил по вахтам. Времени на удовольствие было совсем немного, поэтому он не настаивал. А сейчас корил себя за это. Нужно было просто обнять ее и поговорить. Что ж, он догонит ее, только с делами своими разберется. Беспокойство не отпускало. Хотелось ехать за женой немедленно. Арман вздохнул и снова продолжил писать отчет. Он всегда был ответственным человеком и переступить через свои обязанности просто не мог. Как и следовало ожидать, к вечеру Армана пришло приглашение к королю. Он был к этому готов. У него тоже накопилось немало вопросов к его величеству. «Ваша жена удивительная женщина», — встретил его Вазелев с откровением. «Она совершила чудо!» «Именно так. Признайтесь честно, Валарье, вы ее любите?» «Странный вопрос, ваше величество». «Ничуть. Она столько сделала для вас». «Я очень ее люблю», — совершенно спокойно ответил Арман. Он нисколько в этом не сомневался больше. «Она единственная женщина, которая мне нужна». «Признаться, я не на шутку ей увлекся», — неожиданно сообщил король. «Я видел в ней ее мать, Аду, и себя в юности». Арман прищурился. Он все это знал и понимал, но не ожидал, что Вазелевс признается вслух. «Я прошу за это прощения, я злоупотреблял своей властью. И перед Ивой я тоже уже извинился. Надеюсь, вы сделаете ее счастливой, она этого достойна». «Когда вы видели Иветту в последний раз?» — нетерпеливо спросил Арман. «Вчера. Она была здесь». «Ясно. Мои отчеты будут готовы в течение недели. Я могу идти?» Спрашивать о том, не знает ли Вазелевс, куда могла податься его жена, Валарье постыдился. Не хотелось бы, чтобы король понял, что супруги в ссоре. Да и некуда было и видеться, кроме как отправиться в замок к сыну. Он быстро попрощался и вышел в сад, где был тотчас же окружен толпой юных прелестниц из свиты королевы. Даже зажмурился, отвык уже от подобной красоты. «Ах, адмирал, вы герой! Правда ли, что вы были в плену у людоедов? Говорят, трюмы сердца севера заполнены несметными богатствами. Это так? Расскажите же нам про дикарей. Это так волнующе!» Он немедленно захотел сбежать. Женщины в таком количестве смущали его и раньше, а теперь он чувствовал себя зайцем, грамотно загоняемым злобными гончими. «Не спешите, адмирал. Мне тоже интересно услышать о ваших приключениях». Раздался голос Женевьевы, и Арман обреченно вздохнул. Сбежать не вышло. Заяц попался в ловушку. «Ваше Величество, я сейчас очень спешу», — попытался все же ускользнуть он. «К вашей прекрасной супруге, я надеюсь. Кстати, жду вас завтра на утреннюю прогулку вместе с Иветтой». «Ива уехала на север», — мучительно покраснел Валарье. Врать он не любил и не умел. «Очень соскучилась по сыну». «Да?» — в прекрасных глазах Женевьевы сверкало веселье. И Арман вдруг подумал, что она видит его насквозь. «А вы, конечно, поедете за ней, как только закончу все дела». «Что ж, удачи, бравый адмирал. Спешите же. Но завтра жду. И не вздумайте не явиться. Я буду очень сердита». «Дьявол и преисподняя. Якорь ему в глотку. Вот только этого Валарье и не хватало». Страшно ругаясь про себя, он поспешно покинул дворец, оставляя поле боя за противником. Дезертировал. К сожалению, только до утра. Быть героем Арману не нравилось совершенно. На него смотрели, его обсуждали. Внезапно обрушившееся женское внимание злило. Эти женщины все воротили нос от него, когда он был просто одноглазым графом Баларье. Теперь же они находили его шрам ужасно мужественным, а язвительность величали остроумием и прямотой. А ведь его злые шутки всегда понимала только Ива. Более того, она не жеманничала и не краснела, а отвечала ему в тон. Он скучал по жене. Странно и волнующе. Именно в окружении всех этих разноцветных бабочек он вдруг ощутил острую тоску по своей женщине, по ее честности и воинственности, по упрямству и невероятной жажде жизни. Эти все не стоили и ее мизинца. Он даже не довел свои отчеты до совершенства, как делал всегда. Просто сдал их в казначейство и рванул домой, на север. Черт возьми, он найдет свою упрямицу и выпарит за эту глупую выходку. И никуда больше не отпустит. Валарье вдруг ощутил азарт охотника. Добыча ускользала от него. Это ненадолго. Он поймает ее. Да, планов у него на жену было много. Очень заманчивых и весьма коварных.